Мелани спала долго и крепко и пропустила момент выхода шхуны в Атлантику. Когда она соизволила подняться на палубу, за бортом бились волны океана. Берега выглядели теперь совершенно по-другому. Никакой пышной растительности, спускающейся к самой воде. Тесные бухточки с бесчисленными журавлями, цаплями и морскими птицами остались позади. Их сменили крутые скалы с редкой травой по гребню и рифы, обдуваемые западным ветром. Портов в этих краях было совсем немного, и даже они, по утверждению рулевого Морвана, были недосягаемы при непогоде. «Наше счастье, что мы заглянули в эти широты ненадолго», — честно признался он девушке. «Судно у нас прочное и ходкое, но лучше бы вам не знать, что такое шторм. Жаль, что месье Тимоте непременно хочет показать вам Тинтагель. Разве там не интересно?» Рулевой переправил комок жевательного табака под другую щеку и выплюнул длинную струю желтой слюны. «Отчего же? Это такое место, которое, раз увидав, больше уже не забудешь». Морской волк не преувеличивал. Высокая скала Тинтагель, у подножия которой ревел, как стреноженный дракон, океан, заставила Мелани издать крик восхищения. Примечание. Тинтагель — живописные руины в графстве Корноул, Англия, Великобритания. Грозное и величественное, несмотря на нынешнее плачевное состояние, отягощенное богатой историей и живописными легендами, старинная крепость графов Корнуолских, возведенная, скорее всего, в нормандский период, на месте монастыря, выглядела как иллюстрация к роману о рыцарях круглого стола. Здесь красавица Игрен произвела на свет будущего короля Артура, а король Марк застал как-то вечером Тристана у ног своей жены Изольды. Под здешними скалами находился вход в пещеру колдуна Мерлина. «Гляди!» — дедушка указал мундштуком трубки на черную птицу. «У этой вороны красные лапы и клюв. Местные жители говорят, что эти птицы воплощают душу Артура, так и не нашедшую покоя. Здесь неподалеку находится так называемый мост смерти. На нем он получил смертельный удар. А еще озеро, в которое сэр Бедивер бросил меч Эскалибур. Я думала, что место действия всех этих легенд — Британь, — удивилась Мелани. Примечание. Британь — регион на северо-западе Франции, составляет большую часть одноименной исторической области. Конец примечания. Разве не там старый лес, Брассилиант? Так, по крайней мере, рассказывает папаша Глагуан. Все дело в том, что Корнуолл и Британь состоят в тесном родстве. Говорят даже, что в древности они соединялись. Это уже потом их разъединило море. Местные старики рассказывают, что дважды в году скала Тинтагель уходит ночью в морскую пучину, а когда она снова появляется, то перемычка из камней, соединяющая ее с берегом, оказывается уменьшившейся. Возможно, скоро эта скала станет островом. «А мы высадимся на берег. Мне бы так хотелось на нее взобраться». «Был у меня такой план, но это было бы опрометчиво. Вот-вот налетит шторм. Нам надо срочно укрыться в Падстоу». «Как жаль! Еще бы! Я намеревался подняться с тобой на скалу, туда, где раньше часто сиживал. В таком месте перестаешь чувствовать время, замираешь. Остается только земля, море, камни и ветер. Это место для тех, кого связывает любовь. Неслышным голосом, похожим на выдох, Мелани спросила, держась за синий дедов рукав. «Значит, вы меня любите, дедушка?» Не отрывая глаз от развалин, он накрыл ее ладонь своей. «Если бы это было не так, тебя бы не было на свете, малышка. Но, надеюсь, мы сюда вернемся. Если я не успею, то, может быть, тебе захочется вернуться сюда с человеком, которого ты полюбишь. Ну, все, нам пора». И он зашагал прочь широкими шагами, отдавая на ходу приказания. Мелани могла краснеть, сколько ей вздумается. В ее воображении возник изящный силуэт Франсиса, и она в очередной раз им восхитилась. Как ни странно, ей казалось нелегко представить его в этом величественном ландшафте и в развалинах. В нем ничего не было ни от короля Артура, ни от Тристана, если не считать сопровождавшего его ореола неутомимого путешественника. Слишком он цивилизован, слишком утончен. Чистый продукт света, культурный до приторности, одетый с иголочки. Что-то подсказывало попавшей под его обаяние девушке, что он вряд ли согласился бы плыть сюда и любоваться древним замком. Но, как известно, сердцем не поспоришь. Девичье сердце находило в молодом маркизе де Варене столько достоинств, что готово было простить ему этот небольшой недостаток. На море стало холодно, вода и небо сомкнулись, слились в угрожающую серую пелену, волны делались все выше, на Аскье убрали часть парусов и пустились на утек от надвигающегося шторма. Корабль быстро достиг Патстоу, морского курорта с маленьким портом в устье Камела. Шхуна спаслась от шквала, но ожидание затянулось. Тихая погода установилась только через два дня, к большому огорчению дедушки, жалевшего, что время, которое он наметил посвятить этому путешествию, так быстро утекает. Вынужденное бездействие скрашивалось чтением. На борту имелась библиотечка с уклоном в морскую тематику. И Мелани с наслаждением погрузилась в рассказы о странствиях Бугенвилля. Кроме того, дед посвятил ее в таинство карточной игры «Безиг», так что время, по крайней мере для нее, пролетело быстро. Как только океан устал бушевать, шхуна легла на обратный курс и полетела по волнам так быстро, что Мелани уже скучала по шторму. Оказалось, что дедушке ужасно не терпится вернуться обратно. На быстроходной Аскье они пронеслись, как ветер, между впечатляющими скалами Лэндсэнда и островами Силли, едва проступавшими в молочном тумане. Зато вблизи Маун-Бэй, глубокой бухты у утеса Сент-Майкл, младшего брата Мон-Сен-Мишель в Нормандии, шхуна сбавила ход. Их взором предстала гранитная пирамида, увенчанная старинным замком. Его часовня находилась в подчинении у великого нормандского аббатства. Берег был очарователен здесь. Скалы покрывал розовый олимпийский газон, тамариск и толстолистый кустарник, словно припудренный изморозью, с яркими цветами. Путешественники бросили якорь в Пензансе, но порт, куда вели суровые дороги, по которым ночами передвигались привидения, показался Мелани тоскливым. Наверное, потому что солнце проглядывало теперь все реже. Близился октябрь, все чаще шли дожди. Под проливным ливнем они вернулись в Пол-Перро, где на пирсе их дожидалась фрейлин. Обув грубые башмаки и закутавшись в непромокаемый плащ, она не обращала внимания на лужи. Взгляд самоотверженной женщины был постоянно прикован к морю. Она ждала возвращения своей подопечной. В темном облачении, поливаемое дождем, фрейлин походила сейчас на островитянок, этих дочерей дождя, терпеливо день за днем дожидающихся на Уэсане, Сене и других осколках суши на краю света появление паруса или хорошо знакомого силуэта судна на горизонте. Она ходила в порт не меньше 3 раз в день, шепотом объясняла миссис Полдью. «Сдается мне, дорогой Тимоте, что фрейлин предпочла бы нескончаемые мучения в трюме вашего судна сидению у меня перед камином, где она, не убирая ноги с подставки для дров, грызла печенье и вздыхала да так, что сердце могло разорваться. Теперь я вижу, что ей можно доверять», — отозвался дедушка. «Рад снова принять ее у себя на борту. У этих немцев невероятное чувство долга. Признаться, мне совестно снова тащить фрейлин в море. Напрасно я взял ее в плавание. Она ни за что не согласилась бы, чтобы я уплыла без нее», — возразила Мелани. «Хорошо, что предоставила нам хотя бы несколько дней без своего общества». На завтра фрейлин поднялась на борт Аскии твердым шагом Офигении, восходящей на жертвенный алтарь. Правда, уже зная, что ждет ее потом, она тут же шмыгнула к себе в каюту, обложилась салфетками, приготовила таз с мелиссовой водой, сунула под подушку портрет суженого и улеглась с твердым намерением не двигаться до возвращения во Францию. Но море, впечатленное, как видно, таким стоицизмом, на сей раз жалилось над ней и вело себя тихо. Так что по прошествии 2 суток гувернантка сошла на берег в Сент-Серване у подножия башни Солидор, где причалила шхуна, таким же твердым шагом. Более того, она широко улыбалась, в отличие от ее воспитанницы, которая мечтала продолжить это чудесное путешествие. Девушка прощалась с капитаном Лемолем и с его людьми с тяжелым сердцем. Члены команды успели стать ее друзьями и сами расчувствовались, когда Мелани, прежде чем покинуть корабль, обняла грот-мачту и поцеловала ее гладкую древесину. «Мы еще пойдем под парусом все вместе», — пообещал ей дед, тронутый больше, чем готов был показать. «Сейчас мы оба должны подумать о том, чтобы заслужить новое плавание. Разве нельзя было попутешествовать еще?» «Думаю, нельзя. Меня забросали телеграммами. Одна в Пензане, другая здесь». И он указал на высокую фигуру в сером, опиравшуюся на трость. Тощий, гладко выбритый субъект в клетчатом пальто и в таком же картузе при их приближении слегка поклонился. Дед пожал незнакомцу руку. «Вы приехали сами, Дорбле. Дело настолько важное?» «Важнее не бывает, месье. Завтра вы приглашены на ужин к президенту Лубе. Там соберется небольшой комитет. Я опасался, как бы вас не задержало волнение на море». «Разве оно посмело бы пойти наперекор президенту республики? Вы знакомы с моей внучкой Мелани?» «Не знаком, месье, иначе непременно вспомнил бы». «Не смотрите, что она дикарка с виду. Я уже делаю из нее морскую волчицу, что, конечно, не помешает ей стать безупречной светской львицей. Ничуть не сомневаюсь». Умеет ли этот тип улыбаться? Мужчина снял из вежливости картуз, но глаза у него были так глубоко спрятаны под густыми бровями, что невозможно было даже понять, какого они цвета. Он определенно принадлежал к категории холодных людей без возраста. Мелани боялась, что ей придется терпеть его присутствие за ужином, но обошлось. Уже через час их спутник садился в поезд. Мореплаватели же, заботясь об отдыхе 2 дам, отбывали только следующим утром. В гостиничном ресторане дедушка и внучка, устроившись за накрытым белоснежной скатертью столиком, потребовали огромное блюдо канкальских устриц. Фрейлин, окончательно расставшаяся с надеждой на вожделенную кислую капусту, а только это угощение могло бы успокоить ее метущуюся душу и желудок, оставила их одних, заказав себе в номер густой суп и тортинки с конфитюром. За устрицами последовали крабы, потом задняя ножка барашка, выкормленного на приморских лугах. Все это запивалось отменным мюскаде. Дед и внучка пили за успех плавания в следующем году. Мелани хотелось, чтобы подольше не кончался этот вечер в обществе деда, ставшего ей таким близким. Она старалась запомнить каждое мгновение. «Бывают в жизни события, — размышляла она, — которые надо выгравировать в памяти золотом». В 6 часов вечера следующего дня карета, встречавшая путешественников на вокзале, доставила их в дом на улице Сен-Доминик, где жили Альбина и Мелани. Это был один из тех милых особняков XVIII века, число которых сильно сократилось с 1866 года, когда бульвар Сен-Жермен был продолжен от бульвара Сен-Мишель до Бурбонского дворца. Молодоженами Альбина и Франсуа де Пре-Мартель были от дома без ума. Раньше он принадлежал женскому монастырю Бельшас, занимал угол одноименной улицы и улицы Сен-Доминик и располагал оставшимся от монастыря садиком. Помимо прочего, дом хранил память о мадам Жан-Ли, просвещенной возлюбленной герцога Орлеанского. В этих белых каменных стенах она старалась дать детям принца-цареубийцы современное образование. В результате в доме сохранились изящество и стиль, к которым Франсуа был неравнодушен, гораздо больше, чем к дворцам биржевых менял, которые во второй половине XIX века превратили плоский Монсо в зажиточный, даже пышный район, слишком помпезный на его вкус. Новая мадам де Пре-Мартель не возражала мужу. Она тоже была не прочь пожить в аристократической атмосфере, достойной молодой аристократки, отец которой приобрел у Ватикана баронскую корону. Так как Альбина осталась единственной дочерью барона Папской области, герб приказал долго жить вместе с ним в год рождения Мелани. Тем не менее, молодая мать никому не позволяла забывать о благородном происхождении, и, овдовев, тайно вынашивала надежду во втором браке обзавестись более древней короной, изображение которой хорошо смотрелось бы на дверцах ее кареты. Когда во двор въезжал экипаж свекра, доставивший его и Мелани, им пришлось уступить дорогу целой кавалькаде выезжавших оттуда величественных, сверкающих лаком карет. «Боже!» — простонала Мелани. «Сегодня ведь среда, мамин день! Вот тоска!» «Не грусти!» — успокоил ее дедушка. «Как видишь, все уже разъехались». «Нет, кое-кто остался. Понятия не имею, кому принадлежит это изящное черное ландо». «Мелани, позвольте мне вас причесать», — вмешалась фрейлин. Свирепый взгляд воспитанницы заставил ее умолкнуть. Мелани твердо решила, что со стягивающей голову прической навсегда покончено, и что впредь она будет носить волосы распущенными, как остальные девочки. Тем более, что всем, похоже, хочется, чтобы она от них не отличалась, пока ее не переведут в статус взрослой девушки. На помощь ей пришел дедушка. «Оставьте ее в покое. Девочке и так хорошо». Поэтому Мелани, сорвав шляпку с головы, предстала перед дворецким с гордо распущенной медной шевелюрой. «Добрый вечер, Полен. Моя мать в гостиной?» Он попытался что-то возразить, но она мягко его отстранила. «Можете о нас не объявлять. Мы знаем дорогу». Ее появление в комнате со стенами, обшитыми светлыми панелями, было встречено криком возмущения. Мать в сиреневом кружевном платье, в тяжелом жемчужном колье, оживленно беседовала, возлежа на коротком диванчике с мужчиной, в визитке которого Мелани тут же узнала тем более что он обладал способностью мгновенно лишать ее уверенности в себе. «Мелани!» — вскричала Альбина. «Что за манеры? С каких пор ты входишь ко мне без стука? И главное, откуда ты явилась в таком виде?» Она вскочила и шагнула к дочери, словно намереваясь ее вышвырнуть. Красивое лицо, искаженное яростью, стало неузнаваемым. «Я только зашла с вами поздороваться, мама», — пробормотала невольная преступница. «Решила, что после возвращения с путешествия иначе нельзя». «Ах, еще это путешествие! Совершенно невероятная история! Ты только посмотри на себя! Лохматая, почерневшая и сколько веснушек!» «Настоящая цыганка, уличная девка». Отповедь прервалась. Дедушка, немного задержавшийся в вестибюле, скорее всего, чтобы проверить, какой прием будет оказан Мелани, предстал перед невесткой, взволнованный и грозный, как рассвирепевшее божество. Неистовый взгляд его серых глаз приковал женщину к месту. «Что за крики, дорогая Альбина? Разве вам не сообщали, что я взял внучку в плавание?» «Да, но вы не думали, что одновременно с ней увидите и меня? Воображали, что я оставлю ее с вами наедине?» «Согласитесь, отец, что я вправе негодовать. Представьте, я возвращаюсь в Динар и нахожу дом запертым, не застаю там своих людей. Очень неприятно». К этому я и стремился. Не очень-то разумно было оставлять дочь, тем более с подвернутой ногой, ради небольшого путешествия. «Кстати, где вы побывали?» «Мелани наверняка вам говорила. В Биарице. Я выходила в море на яхте». Бросив не слишком любезный взгляд на Франсиса, который стоя ждал завершения этой семейной стычки, не выказывая при этом ни малейшего смущения, Депре Мартель перебил невестку. «Если вам угодно, мы можем быстро обсудить это в малой музыкальной гостиной. Не думаю, что месье... Собственно, мы не представлены». «Маркиз де Варен», — произнес Франсис с легким поклоном, — «я готов вас покинуть». «Это лишнее, останьтесь». По словам внучки, у нее еще не было возможности надлежащим образом поблагодарить вас за помощь. «Ну, как-то раз в сырой вечер». «Не стоит благодарности, месье», — проговорил Франсис, улыбаясь Мелани. «Это было весьма забавно. Вы очень добры. Прошу нас извинить, мы ненадолго. Пойдемте, Альбина». «Нельзя ли подождать с этим до завтра? Сегодня вечером у меня ужин на улице Асторг у графини Греффюль. Мне нужно подготовиться». «А у меня ужин в Елисейском дворце». «Не думаете же вы, что я отправлюсь туда, не переодевшись с дороги? Это займет всего несколько минут». Сказано это было учтиво, но не допускавшим возражений тоном. Поэтому Альбине пришлось попросить прощения у молодого гостя, бросив на него отчаянный взгляд.